Исти Боже, сделаны наши мальчишки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Из веснушек и хлопушек, из линеек и батареек сделаны наши мальчишки. Сделаны наши мальчишки. Ищи Боже, ищи Боже, сделаны наши девчонки. И в цветочках, и в поночках, и в тетрадах, и в беглядах сделаны наши девчонки. Сделаны наши девчонки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Боже, Иси Боже, Иси Боже, сделаны наши мальчишки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Из пружинок и пластинок, из стекляшек и промокашек сделаны наши мальчишки. Сделаны наши мальчишки. Девчонки. Из платочков, из клубочков, из работок, из барбелаток сделаны наши девчонки. Сделаны наши девчонки.